все еще надеялся, что проснешься и ничего не будет. Ни этого утра, ни необходимости идти куда-то, ни вообще оккупации. Надеялся, что вдруг все вокруг изменится и обернется игрой. Как раньше, когда про войну ты читал в книгах и смотрел кино. И вместе с теми на экране испытывал подъем духа, азарт, воодушевление. Сегодня ничего этого в тебе нет. Почему? Ты не такой, как полагается быть настоящим героем. А может, утром они тоже не хотели вставать и тоже видели страшные сны? Кто может знать, что было у них в мыслях? И, наверное, им также хотелось спать. И, видимо, нет иного выхода, чем деловитое спокойствие, с которым мама говорит: «Костюм в шкафу». Все, что она произносит, прежде чем мы уйдем из дома, и, быть может, навсегда. Я непослушными руками ищу костюм. Он потрепьем. Все, что у нас осталось, ни на что не годное барахло. А под ним новенький костюм. Быть может, так же все происходит и с мыслями. Настоящие, самые главные, где-то под барахлом. И словно оттуда, из глубины, я смотрю на то, что происходит со мной. Интересно, так ли было с теми? Вот мама. Я знал, как она не хотела ввязываться, как она говорила: «Жизнь научила меня быть осторожной». Она и сейчас старается соблюсти осторожность, когда говорит: «Тронулись». О чем она думает? Все просто. О том, чтобы не опоздать. Я с отвращением дожевываю черствые корки, последние из тех, которые принесла мать из госпиталя. Варенье, которым когда-то поливали этот сухой кусок хлеба, впиталось, и только если с силой провести по куску языком, казалось, можно ощутить немного сладости. Но сладости не было. Запирай дверь как следует. Она еще надеется вернуться. Говорит эти слова так, как будто мы с ней уходим в гости. Я смотрю на нашу ободранную дверь, на обрывки черного дерматина, из-под которого выглядывают клочья ваты. И думаю, что эту вату нужно было использовать для одеяла, все равно пропадет. Мне очень жаль себя, и мама, понимая это, берет мою руку к себе под мышку. Она ведет меня рядом с собой, и я начинаю ощущать себя ее кавалером. И когда мы идем мимо гостиницы «Националь», мне хочется показать матери карандашные штрихи мастера, который жил давно-давно до нас, и его нет, и нас не будет. Но я ничего не говорю, только покрепче беру под руку свою маму. Я веду ее, как настоящий рыцарь. Мне даже хочется, чтобы мать поскользнулась на мосту чуть-чуть, а я бы поддержал ее своей сильной рукой. Мама не поскользнулась. Она деловито ушла в двери госпиталя. я в свою больницу. Все дальнейшее катилось как бы вне зависимости от меня, будто в процессе, которая торжественно выступила из нашей больницы, шел другой мальчик в моей кепочке, в куртке, которая жала под мышками, но другой. Я видел его пальцы, которыми он вцепился в бикс. Я понимал, почему так напряжены эти пальцы, все в ссадинах и подтеках. Он боялся, но он, то есть я, шел среди людей, и потому ничего не надо было решать. Иди себе и все. Но я, то есть он, знал, что у меня в руках самое страшное. Так-то ведь ничего особенного. Больной на носилках и ходячий больной отправляются в немецкое медицинское учреждение на рентген. Трунов переодевается, выходит и исчезает. Не из нашей больницы, а из их госпиталя. Я отвечаю за свое. В биксе, под серыми ужами застиранных бинтов, отцов костюм горохового цвета. Он очень удобен, не слишком велик для бикса и пятнистый. Когда Трунов наденет его, не будет выглядеть помятым. Но Трунов наденет его, когда я оторву руки от бикса. Мне скажут, когда уже можно будет оторвать руки. А до этого, не дай бог, я понимаю, что может случиться, если я вдруг выпущу из рук бикс. Он раскроется, оттуда вывалится отцов гороховый костюм. Я гнал от себя все мысли. Нужно было думать только о том, чтобы не выпустить из рук бикс. И пальцы у мальчика, который его нес, были почти что синие. Я бы мог приказать ему, то есть себе, не волноваться, вспомнить, как ловко впихнула в него все Федосьевна и наглухо защелкнул дядя Гриша. Он был здесь, в госпитале, и при нем бикс не посмел бы раскрыться. Но я все ждал, что бикс раскроется, и перед немцами предстанет мальчишка с гражданским взрослым костюмом в руках. Что я скажу тогда? Но ничего такого не случилось. Я прошел в госпиталь вместе с санитарами, все тем же Шишовым и дядей Гришей. На Шишова, как всегда, навалилась большая часть тяжести. Он был пониже дяди Гриши, и носилки клонились в его сторону. Спохватился я уже в тот момент, когда передо мной оказалась женщина, знакомым прищуром близоруких глаз. Моя мать. Мы с ней расстались утром, но здесь, в госпитале, в этом передничке со швабра в руках, она казалась чужой. Когда-то в таком виде, в передничке и с палкой, она выходила по воскресеньям выбивать ковры во двор, где все веревки были завешаны пестрыми коврами. И фольксдойчиха Аня Кригер сделала вид, что ничего особенного не происходит, когда мы дошли до рентген-кабинета. Здесь все сверкало и блестело так, что Кригерша, подперев рукой свой собственный локоть, смотрела на нас, оборванных и грязных, с презрением, которому она успела научиться у немцев. Мы знали, она жила дома так же, как все, всегда жила, как мы. И вот достаточно было сказать кому-то, что она, Аня Кригер, чем-то выше нас, таких же, как она, и она уже задрала нос. Мстит за все годы своей одинокой, нескладной жизни. Не раз при появлении Кригерши все замолкали, словно поперхнувшись. Не такая уж она дура, чтобы не понимать, как к ней относились до войны. А теперь может отыграться за то, что было раньше. А что, собственно, изменилось? Все та же Аня Кригер, такая же неумеха, такая же одинокая баба, как была. Ее Генрих укатит, как только кончится война, и она вновь останется одна. А у нее уже появился покровительственный тон. Судя по тому, как она посмотрела на Трунова, она все поняла. И только, чтобы потянуть время, размышляла, оглядывая нас, известных ей людей, с ног до головы. Что нового она в нас могла увидеть? Мы были теми же, что и прежде, худыми, тощими, оборванными, но теми же. А она в своем роскошном халате другая. В том шаге, который ей надлежало сделать, отойдя от двери рентгеновского кабинета, заключался выбор. Тяжкий день был у фольксдойчихи Ани Кригер. Кригерша могла одним своим шагом разрушить и превратить все в страшное бедствие. Она смотрела на Трунова, и в ее глазах бегали искорки. Этот грязный, оборванный человек был мужчиной. Кригерша не могла отнестись к этому равнодушно. Мне показалось, что она сейчас скажет «Ком хер» и даже произнесет это на свой, на немецкий лад «Ком магер». Так мы привыкли слышать эту команду. И вдруг глаза Кригерши просветлели, приобрели привычную голубизну. Аня Кригер сделала свой шаг в сторону. Она отошла от дверей рентген-кабинета, как будто у нее и не было никаких подозрений относительно намерений ее старых соседей. А мужик был ее давним знакомым, с которым она кокетничала вечером на лавочке в нашем дворе, где акации скрывают сидящих от посторонних взглядов. Там не раз сиживала Аня Кригер со своими кавалерами, которые улетучивались один за другим. Гришка тоже посмотрел на нее оценивающим взглядом и отвернулся. Я боялся, что Кригерша воспримет это как оскорбление, но она продолжала улыбаться, словно ничего не произошло за эти секунды, когда она колебалась и думала, как ей поступить. Она, Аня Кригер, горько усмехнулась, словно давая понять, что не может отделаться от нас, от родственничков, вынуждена оказать помощь. И она ее оказала. Вдруг засуетилась, закричала. Может быть, даже слишком громко, слишком властно. Хотела показать свое положение. И раненые немцы покорно отходили в стороны, чтобы пропустить нас. Они слушались Кригершу. Тут у нее был авторитет. Не то, что во дворе, где каждый мальчишка знал ей цену. Может, немцы не успели разглядеть, понять, что она за человек. Она упивалась своей властью. Но пожалеть ее могли только мы, люди, прожившие с ней бок о бок целую жизнь. И, размахивая руками перед ранеными, она повернулась к нам и улыбнулась своей открытой, почти что глупой улыбкой, как какая-нибудь волейболистка во время игры метнула взгляд на своих болельщиков. И мама сказала: «Спасибо вам, фрау Кригер, большое вам спасибо». И в этих маминых словах, в этом ее «вы» была бездна тепла. Соседи все-таки свои. Она не то, что раненые немцы. Эти не обращали внимания на нашу процессию. Они ничего не понимали. Зная они, что происходит у них буквально на глазах, может быть, они и приняли бы меры. Но им было не до нас. Они были поглощены своим. Один хмуро уставился на свою замурованную в гипс руку. От боли, от напряжения, от тоски. Не знаю от чего, но волосы его были мокрыми, и капельки пота стекали по шее. Совсем молоденький немец, почти мальчишка, скакал на одной ноге по дороге к писсуару. Он хватался за спинки кровати, стены, и вдруг оперся на силки, на которых несли Полетаева, как раз в том месте, где стояла банка с гноем. Он сморщился годливо, отскочил в сторону. На мгновение показалось, что не допрыгнет до опоры, упадет. И, Полетаев сверху со своих носилок, протянул руку, чтобы удержать парня. Но немец покачался и устоял, оперся о стенку и поскакал дальше. А Кригерша махнула нам рукой: «Проходите». Дядя Гриша быстро закивал ей головой и сказал торопливо: «Спасибо, извиняюсь». И Аня пошла, сгорбленная и несчастная, потому что немцы, которые шли ей навстречу или выглядывали из палат, были чужими. Она хотела подать руку солдату в подтяжках, который учился ходить на костылях, но только помешала. Он чуть не шлепнулся оземь и, подхватив костыли, поковылял в сторону. И стало ясно, что она осталась той же нескладной Аней Кригер. Немцы кланялись, как перед всяким начальством, но за свою не принимали. Наоборот, Полетаев держался с большим достоинством. Он никак не прореагировал на молоденького немца, который шарахнулся от него. Он знал, что выглядит страшновато. Знал он и о том, что если Трунову удастся уйти, он, Полетаев, может оказаться ответчиком из-за напарника. разумеется, вместе с нами. И, может быть, поэтому он любовно обнял Трунова за могучую шею.